Сон, похожий на смерть. Я проснулся на жесткой кушетке, лежа на спине, смотрел сначала на потолок, окаймленный выпуклым бордюром, потом надолго ушел взглядом в огромную картину в тяжелой раме, висевшую напротив. Картина была как-то слишком величественна для маленькой убогой комнатки с тусклым, входящим в туман окошком. На картине был странный морской пейзаж, ровные симметричные скалы по бокам и абсолютно ровные, словно завитые у парикмахера, желтоватые волны. Из полной пустоты внутри меня вдруг выплыла слегка насмешливая мысль. Интересно, всегда ли так спокойно это море, или на нем бывают волнения и штормы, и отражаются ли они на этой картине? Эта мысль долго неподвижно стояла во мне, и все это время я смотрел на пейзаж. Потом вдруг пронеслись быстрые дребезжащие шаги в коридоре, прошедшие как бы сыграл по очереди на двух инструментах, глухое короткое дребезжание, зеркальный трильяж и долгий высокий звон, старинный буфет с посудой. И тут же эти дребезжания прошли в обратном порядке. Что он мечется? Интересно, — подумал я, — мысли, наконец, сдвинулись и пошли, что вот эти быстрые, бьющие, дребезжащие шаги я запомню навсегда, хотя многое другое, гораздо более важное, скоро забуду. Дело в том, откуда-то я это твердо знал, что человека я не увижу, и останутся от него только эти шаги. Если бы я увидел его, то сразу бы оценил, определил и, успокоившись, забыл, и только незаконченное, обрывочное, непонятное откладывается в самую глубокую звериную память и своей незавершенностью торчит очень долго. А потому что я не знаю соседа, я сохраню его шаги навсегда. И вдруг, как тьма после заката, стал сгущаться ужас. Что значит «я не знаю соседа»? А что вообще я знаю? Где я? И кто я? Я бросился как бы внутрь себя, пытаясь нащупать хотя бы что-то. Ничего. Только этот пейзаж на картине и шаги. Лишь по манере мыслить я почувствовал себя. Но кто я и где? Комната была странно убогая, что-то не похоже, чтобы кто-то вообще тут жил. Я огляделся. Я почувствовал вдруг, что боюсь встретиться с дребезжащим соседом, и то была не неловкость от того, что оказался в чужой квартире, а какой-то более глубокий страх, когда же он перестанет метаться туда-сюда, сотрясая стены, грохнул тяжелая дверь, ушел. Тишина. Я почувствовал почти счастье. Однако надо все-таки выходить. Неясно куда, холодок какого-то предчувствия пронесся в душе, но надо... Не сидеть же всю жизнь в этой убогой комнатке. Я нажал на белую фанерную дверь и вышел в узкий коридор и снова испугался. Я не проходил здесь никогда. Налево в темном углублении была массивная входная дверь. Ей предшествовала другая, менее массивная. Между дверьми были полки. Напротив меня стоял высокий старый буфет. Я уже слышал его. Справа у стены трильяж. Его я тоже слышал. Три зеркала трильяжа были сведены вместе. Смотрели друг у друга, словно трое обнявшихся пьяниц. С внешней деревянной стороны зеркала были обвязаны бумажным перекрученным шпагатом. Словно кто-то побеспокоился, чтобы я не увидел себя, и я вдруг почувствовал, что никакая сила не заставит меня размотать этот шпагат и раскрыть зеркала. Я пошел направо. Туалет был узкий и высокий, с паутиной наверху и, конечно, ржавым следом струйки по дну унитаза. Над головой нависал старинный железный ящик, свисящий круглой белой ручкой. Коридор упирался в крохотное оконце из гофрированных толстых стекол, на которых ломался яркий внешний свет. Слева была закрытая белая дверь. Я попробовал ее толкнуть. Справа приоткрытая дверь в нищую кухню с побеленными столиками, с алюминиевыми тусклыми кастрюлями на полках под потолком. Все было вполне реально, кроме самого главного – где я и что я? Идея какой-то безумной пьянки, в результате которой я оказался неизвестно где и не помню ничего, все больше рассеивалась, и уже поднималось в сознании что-то другое, чего я никак не хотел – и почему-то не мог осознать, но двигаться к этой пропасти приходилось. Вот, например, на мне байковый домашний костюм. Что это значит? И нет ни одного кармана, в которых всегда бывает разный мусор, помогающий вспомнить. Ничего. Я уже чувствовал, что меня ждет что-то важное, самое важное из всего, что бывает. Скрипя некрашенными продольными половицами, я подошел к выходной двери, да уж, нечего тут больше томиться, ясно, что убогая эта квартирка просто так, а главное и самое важное впереди, нечего малодушно тянуть. Я стал вертеть массивные запоры. Какого черта они еще упираются, изображают нежелание? Ведь никому же не надо, чтобы я оставался тут, мне надо выйти, так какого же черта? Вот так-то лучше. Я сдвинул массивную, вроде как чугунную дверь, и сразу же сердце оборвалось. Потертая каменная лестница уходила вниз почти вертикально, очень медленно, почти незаметно завиваясь в спираль. «Ну и что?» — чуть спустя подумал я. «А кто сказал, что тебя ждут уютные лестницы? Хорошо, что какая-то есть». Я чуть был не похлопал себя по карману, взял ли ключ, но сразу осознал нелепость этого жеста и просто тщательно притворил дверь. Явно не для того я оказался в этой квартире, чтобы еще возвращаться сюда. Зачем? Возвращаться теперь вообще никуда не буду. С холодом на душе неясно, но неотвратимо почувствовал я. Моя большая, я надеюсь, хорошая жизнь почему-то исчезла без следа, осталось только это малое. Так стоит ли при таком отчаянии столь тщательно нащупать крутые ступеньки, не прогрохотать ли по ним затылком и не покончить ли совсем, но тем не менее я лез вниз осторожно. Наконец я оказался в темном низу, и почему-то, испугавшись этой темноты, торопливо ударил в то место, где должна же быть дверь, и она заскрипела, оказавшись маленькой и низкой, и я вышел на тусклый свет. Он был таким потому, что двор оказался очень узким и высоким. Свет почти не проникал в него. Посреди двора поднимался белый толстый цилиндр с черными решетками верхней части. Как это подземная вентиляция, что ли, имеет ли от сооружения какой-то смысл? Впрочем, кто сказал, что все теперь должно связываться с каким-то смыслом? Кто должен организовывать? Это Бог? Раньше я сам как-то связывал все, но теперь меня нет. И нет никакой ясности, неужто теперь впереди лишь бессвязность, необъяснимость, полное отсутствие смысла, способного хоть как-то приподнять дух. Так, наверное, теперь и будет. Кто, собственно, должен обо мне заботиться, меня развлекать? Нет такого. Так что иди, не иди, но почему-то духу более свойственно двигаться, чем стоять. Двигаться неизвестно зачем и куда, как это было и при жизни. Та же привычка пришла и сюда. Как все-таки быстро я определился в новом своем положении, хотя никакой логикой, никакими конкретностями его не объяснишь, но я словно откуда-то знал про это, что тут и будет. Именно так, нырнув со двора в темноту арки, я вышел на свет, да. Экономен творец, и не просто экономен, но и банален. Было бы просто пустота, отсутствие всего, это, может быть, было бы необычно. Так нет. Все как у людей, рваные автопокрышки, клочьями вздыбившиеся из утрамбованного праха и какие-то неразличимые в дымке строения на черте горизонта. Ну, ясно, не горы же с водопадами для меня воздвигать. Вряд ли вообще что-нибудь воздвигали, просто вырвали меня навсегда и оттуда, где я шла. Какая-никакая, но моя жизнь, кинули в другой, где жизни моей, значит, у меня нет, лишь неясная тень, да». Экономно сработанный, ничего лучшего я, видимо, и не имел, раз так покорно и бессмысленно привычно тащусь по этому пустырю. Вот торчит черная резиновая трубка, кишка, из нее сипением летит пар. Но что это за кишка, что за пара, этого не суждено мне узнать, как не было суждено узнать и тогда. Путь преградила дымящаяся канава, давнее еще то отчаяние охватило меня, канава просто так». Канава без объяснений, с каким-то как бы высшим смыслом, которого простому смертному, а тем более уже умершему, знать ни к чему. Отчаяние, охватившее меня, парализовало последние силы. Куда, собственно, двигаться? Если ничего качественно другого, отличного от этого, меня точно уже не ждет. С отчаянием я огляделся, посмотрел назад на свое недавнее прибежище, вертикальный трехэтажный облупленный дом непонятной эпохи с грязными всеми забытыми стеклами. Кто, было интересно, мой сосед? Такая же одинокая и неприкаянная душа, закинутая сюда и забывшая все, или забытый, закинутый сюда живой человек. От такого предположения мне сделалось вдруг еще печальней. Я представил его ощущение в пустой квартире, ощущение кого-то в пустой комнате, ужас при мысли, что этот кто-то выйдет к нему, каково ему жить в таком доме, притом одному. Я резко отвернулся от грустного дома и стал как бы с надеждой глядеть по сторонам. Если сзади отчаяние, то не может же он ровным слоем размазанный быть везде. Впереди, в темном гребне строений на горизонте, одно строение плавно закруглялось. Это было нечто похожее на купол, а купол, неизвестно почему, всегда манит к себе, поднимает душу. Канаву, во всяком случае, перелетел я легко, на ногах ли, на крыльях ли, не помню. Главное было разобраться, понять, что там. Появился даже азарт, это уже лучше, чем отчаяние, хотя для чего лучше, но я двигался все быстрее. Канавы были теперь сухие, торчали засохшие стебли, весело было пробираться через них, ломая сухим коротким треском. Преодолев очередной провал, я весело смотрел вверх. Голубой складчатый купол становился все ближе и все выше. Он был словно сгустком неба, лучшей частью его. Пробравшись через последнюю заросль, я наткнулся на невысокую стену. Перед ней стоял рваный каркас автомобиля с ржавой бахромой. Разрозненно росли желтые одуванчики. Пахла земля, текла извилистая струйка по встрепанной прелой траве. Стена, округляясь, заводила вглубь, сопровождаемая такой же параллельной стеной. Несколько плавных изгибов, потом высокий косо стоящий куб, уходящий гранью вверх. Я стал осматриваться. Летящий купол исчез, был где-то там за гранью. Вблизи его не существовало, так ясное дело и должно было быть, только вдали. Ловушка тесных, навозно-глиняных стен, хорошо еще, если вообще можно отсюда выбраться, не задохнуться здесь. Я шел по глухим коридорам, ощущая шершавые стены с торчащими соломинками, как провонявшую потную рубашку, которую так хочется скорее содрать с себя, но почему-то невозможно. Вот, наконец, деревянная дверь из вертикальных досок, я почти падая пихнул ее. Она со скрипом открылась. До того, казалось мне, я был уже в отчаянии, но оказалось, что и отчаяние есть разное, что оно имеет ступень. Я упал духом гораздо ниже, чем был. От того, что открылось за дверью, мне стало гораздо печальнее, чем раньше. Под небольшим обрывчиком уходил гигантский речной разлив. Ветер рывками разгонял по серой поверхности темные кляксы. Безнадежностью веяло от этой картины. Ветер свистел мне в уши. «Ну, что тебе надо еще от нас? Ну, вот тебе еще одно огромное пространство, которое ты навряд ли преодолеешь. Ну, если сделаешь это, получишь следующее, и что, может быть, хватит?» «Может быть, — подумал я, — ну как исчезнуть?» Я закрыл глаза, перед глазными веками падали полупрозрачные кольца, похожие на тонкие срезы лука. Потом стало приближаться яркое зеленое море с двумя красными светилами над ним. Я в ужасе разлепил глаза, пусть лучше будет то, что есть. Я пошел вдоль обрывчика, он слегка обрушивался на краю, осыпался. Я испуганно отскакивал. Да, инстинкты живут дольше нас. Я шел долго, ветер буквально истерзал меня. «Ну сколько можно бессмысленно идти?» — про себя вскрикивал я, но шел. Надо же, я застыл, новая надежда, вот только на что? Вбок от разлива уходил канальчик, образованный стенами, отвесно уходящими в воду, то серыми, то багряными, то глухими, то с маленькими окошками. «Ну иди!» Вихляющийся дощатый настил, я понял, что пока я смогу идти, это не кончится, будет, но будет ли смысл? Эти стены, обрывающиеся прямо в воду, давно волновали меня. Ну почему? Отчего идет волнение? Не знаю. И эта прямоугольная кирпичная башня, приучая к себе, уже не раз возникала в глубинах сна, и вот, наконец, она передо мной. Снова захотелось в затхлость, в тесноту. Но больше никуда с хлюпающих мостков не сойти. Наклонная тьма, сверху обстриженная наклонным светом, катящиеся под ногой назад обитые кирпичи. Вылез наверх бесконечная стеклянная галерея с желтоватыми квадратными стеклами, высоко над городом, перехватило дыхание, ржавые покатые крыши внизу, под ногами хрустят острые обломки, длинная желтая галерея в конце уходит в обломанный кирпичный провал, полный тьмы и тлена. Я с отчаянием посмотрел на пустой город внизу, потом на дыру впереди, теперь сюда. Я вошел во тьму, остановился и затих. Ну, все. Черта с два, и тут полно жизни, шуршание щекотно осыпающихся, словно за шиворот струек мусора, звонкое шлепание капель. Постепенно я различал какое-то шевеление тьмы во тьме, далеко внизу колышущийся, на сколько этажей вниз, квадрат почти невидимой воды. Я втянул гнилой запах, долго вспоминал его, разделял, разлепляя лепестки. Надо же, самые острые впечатления оттуда неясной тенью проходят и сюда. Я подпрыгиваю, иду куда-то, на плече ритмичная тяжесть целого снопа цветочных корней. Белые большие цветы сухо шуршат далеко за спиной, а здесь корни, легкий болотный запах гниения, навсегда сросшийся с ощущением ликования. За что мне тот букет? Этого никогда уже не узнать, только запах. Я жадно втягивал его тогда, словно надеясь втянуть его сюда за черту, и надо же втянул. Запах, вызывающий счастье. И все? А чего еще надо тебе? Что более важное может остаться от жизни? Но вот еще, под высокими круглыми сводами на тонких столбах я вхожу в смутно знакомый теплый, высокий, темный двор. Бледный свет стоит только над крышей. Мне настолько тепло и уютно в этом дворе, что я ложусь на какое-то дощатое ложе у высокой черной стены, почему-то улыбаясь, я смотрю на темный высокий дом над двором, его каменный чугунный узор я очень люблю. И вот теплое ночное блаженство подтверждается. На высокий балкон выходит она. Я вижу ее гладкие голые ноги, плавно сходящиеся наверху. Угадываю ее беззвучные умоляющие жесты. «Ну что ты тут разлегся? Хватит уже, уходи!» Я лежу резко до хруста, закинув голову, улыбаясь в темноте. Что может быть еще? Все, хватит, пора. Я поднимаюсь и иду в конец двора, в холодную мраморную парадную, сворачиваю в какой-то темный объем и исчезаю. Яркий солнечный свет, напоенный пылью, наискосок освещает огромную двухэтажную комнату, всю в черной деревянной резьбе. Передо мной старинный стол с зеленоватыми медными безделушками. Где же это проснулся я? Я гляжу на деревянное резное ложе со столбиками, с которой я только что поднялся. Пылинки снуют на солнце. Вдруг где-то наверху у выхода на галерею раздаются уверенный скрип шагов. Несколько скрипов, спокойный перерыв, снова несколько неторопливых шагов. Я испуганно ухожу в темный, тесный, пахнущий пылью коридор. Как же выйти отсюда? Сердце бурно колотится, это вселяет в меня тихую надежду. Раз оно колотится, я жив? Да нет, к сожалению, не то кино. Ощущения живут дольше нас. Справа, где коридор поворачивает тупым углом, стоит огромное, высокое, но тусклое окно, выходящее во двор колодец. Колодец покрыт кафелем с какими-то старинными витиеватыми вензелями. На морозном цинковом козырьке за окном, покрывающем спуск в какой-то подвал, стоит моя мама, ну не теперешняя, а молодая, веселая, босая, и двигает голой рукой, показывая: «Ну, давай, открой!» Я лихорадочно хватаюсь за шпингалет, зеленоватый медный ствол вдоль центра всей рамы, дергаю витиеватую ручку, словещие медные крюки медленно выходят из петель, я отчаянно рву раму, она дребезжит, но не двигается, мама ласково машет рукой: «Ну ладно, ладно», и исчезает под козырьком. Безнадежно постояв, я с тяжелым скрипом поднимаюсь по закрытой деревянной лестнице и выхожу вдруг, зажмурясь, в ослепительно светлый просторный зал с ярко-желтым шелком на стенах. Но это не начало чего-то нового, это конец. За окнами бесконечная даль, скованная льдом. Я прохожу еще несколько таких же залов, бросая в отчаянии косые взгляды. Все тот же лед. Я спускаюсь наклонным коридором в спокойную бедную комнату с длинными плетеными половиками, цилиндрической печкой в углу. Сажусь, скрестив ноги у открытой дверцы, зажмурясь, грею кожу лица, блаженно слушаю треск. И еще вдруг находит воспоминание счастья. Первая весенняя гулкость при открытой форточке, когда голоса людей на улице вдруг начинают звучать, словно прямо в комнате. Ну все, хватит. Так можно довести себя и до слез. Я встаю и иду в последнюю комнату, потому последнюю, что больше двери в ней нет. Но есть окно, я бросаюсь к нему и оказываюсь на огромной высоте, уходит длинная улица скучных домов. Пустое пыльное лето, Господи, с отчаянием смотрю я туда. Неужели я ничего больше не заслужил? Неужто только это мне полагается на прощание? Слезы щиплют глаза изнутри, ну нет уж. Не буду скулить, ведь это мой последний отпечаток. Я успокаиваюсь, выпрямляюсь. Тучи в конце улицы набираются, темнеют, и вот, наконец, там хлынул дождь. И оттуда сюда на солнце выкатился мокрый, сверкающий грузовик. Он исчез внизу подо мной, потом прилетела тьма.